Глава восьмая. Мужчины — существа поразительные. Даже лучшие из лучших, такие как Димочка Полуянов. Вчера заявился домой в 2 часа ночи и пьяненький. Ну ладно, это объяснил, выпить для дела пришлось с фотографом Золотым. Но дальше хлеще. С утра ластится, будто кот. Надюшка, солнце мое. Машина-то моя в Бибереве осталась. Куда мне было в таком виде за руль? Может, перегонишь, а? Ты ведь все равно в отпуске. Дима, — сдвинула брови Митрофанова, — я вообще-то отпуск брала для того, чтобы вещи упаковать. А я тебе со сборами помогу. Вот клянусь, сегодня и завтра весь вечер помогать буду. Надя опять поверила. Машину пригнала, полдня на это убила. А Полуянов вечером является и радостно заявляет. «Меня в командировку посылают, прямо завтра». «Ты с ума сошел, Надюш?» «Да я пытался им объяснить, что не могу, квартирный вопрос в разгаре. Но командировка-то в Париж». «Вот гад!» — ахнула Надя. «Я в свой собственный законный отпуск целыми днями дышу пылью, пакую коробки, твою машину перегоняю, ты, значит, в Париж». «Но я всего на 2 дня. И поездка по бизнес-классу, жаль отказываться. Зато готов исполнить любой твой каприз. Кольцо от Тиффани, босоножки от Джимми Чу или хочешь какой-нибудь торшер французский, дизайнерский для новой квартиры». У Нади на языке так и вертелось посоветовать Диме засунуть торшер в одно известное место. Однако прежде чем развязывать ссору, сосчитала до 5 и ругаться не стала. Все равно от Полуянова, по большому счету, во время сборов толку мало. Начинает книжки складывать в коробку, обязательно возьмет один из томиков, откроет и зачитается. Оборачивал посуду газетами, ее любимую чашку разбил. Да еще вздыхает горестно, словно он на каторге. Может, и лучше ей будет, если любимый Димочка пару дней не станет путаться под ногами. Но чтоб не расслаблялся, взглянула хмуро и произнесла. «Торшером не обойдешься. Я тебе целый список напишу. Помнишь, мы очень стильную хлебницу видели в галерее Лафайет? И еще такой высокий стульчик смешной». «Надь, ну я ведь в составе делегации бизнесменов», — взмолился журналист. «А полечу с торшером и стульчиком, как мешочник». «Ничего», — отрезала Митрофанова. «Сейчас все прогрессивное человечество мебель за границей заказывает. Со стулом, правда, сначала проверить надо. Я его хотела на кухню, в уголок к окну втиснуть. Но не знаю, влезет он туда или нет. Сегодня поздно звонить, а завтра попрошу и забыл измерить». «Я утром улетаю», — торопливо сообщил Дима. «В 6 утра надо из дома выйти». «Ничего», — усмехнулась Надежда. «Я тебе смс-ку пришлю. Прямо в Париж». Дима предпринял последнюю попытку увильнуть. «Надя, неужели ты не знаешь, что в галерее Лафайет коллекции каждый месяц меняют? Мы в Париж 1/2 года назад ездили. Нет там давно ни хлебницы, ни этого стула». Однако Надя была неумолима. «Ничего. Фотографию покажешь и спросишь, где есть. Если надо, поедешь за город, в Сток-центр». Она давно усвоилась с Димой, да и с любым мужчиной, наверное. Большую часть времени нужно быть пушистой и мягкой. Но изредка сильный пол просто необходимо построить. А то скажешь сейчас покорной овцой: «Конечно, милый, лети в свой Париж». Он и пустится в городе всех влюбленных во все тяжкие, в то время как она бесконечные коробки пакует. Пусть лучше, чем из бара в бар перемещаться, хозяйственные поручения выполняет. Но хоть и злилась она на Димину командировку и немного завидовала, встала в 5 утра, приготовила яичницу, сварила кофе и подала завтрак в кружевной наколке, белых чулочках и прозрачном передничке на голое тело. Дима, естественно, равнодушным не остался. А Надя и сама удовольствие получила. И на душе спокойно, что твой мужчина сбросил напряжение перед одинокой поездкой в Париж. Расстались они нежно. Надя расслабилась настолько, что после его ухода сразу упала в постель и проспала аж до 10. А едва проснулась, тут же набрала номер Изабель. Вежливо, но сухо изложила свою просьбу. «Место под стульчик промерить?» «Да никаких проблем», — прокричала красавица. «Только я уже из квартиры вышла». «Эх, надо было раньше позвонить. А когда вернешься?» «Понятия не имею», — легкомысленно отозвалась Изабель. «Меня, представляешь, Иришка пригласила мириться». «Иришка?» «Ну, Стеклова, я рассказывала про нее, с которой мы 100 лет назад после Японии рассорились». Надя про себя ахнула и на всякий случай уточнила. «Это та самая, кто фотографии мертвецов шлет и рыбок убивает?» «Да не шлет она мне ничего», — возразила Истомина. «Я решила, что вокруг да около ходить, и задала ей вопрос напрямую. Так она обиделась ужасно. За кого, говорит, ты меня принимаешь?» И вообще сказала, что ее в Москве целый месяц не было. Она только вчера вернулась. Ох, с Димкой бы посоветоваться. Но тот... Надя взглянула на часы, еще в воздухе, любуется с высоты птичьего полета видами парижских предместий. «Изабель, подожди. Стеклова, она сама тебе позвонила?» «Ну да». «Когда?» «Да час назад». «И о чем вы говорили, можешь пересказать дословно?» «Она сказала, что фотографии просматривала. Старые, где мы с ней на соревнованиях, на сборах. Ну и поняла, насколько соскучилась. Мы и договорились прямо сейчас встретиться, поболтать и старые обиды вон». «Как-то очень вовремя она позвонила», — пробормотала Надежда. «Ну что ты, Надь, у меня тоже так бывает», — серьезно отозвалась Изабель. «Старые фотки перебираешь, и вдруг так захочется с кем-то из давних знакомых повидаться. Вот прямо немедленно». «Да». Градус простодушия у Изабель просто зашкаливает. «Но почему я должна о ней беспокоиться?» — раздраженно подумала Митрофанова. Снова взглянула на часы. «Димкин самолет должен был уже приземлиться. Сейчас любимый позвонит, а у нее телефон занят». Однако спросила, словно бы между делом. «А куда вы пойдете?» «Ой, Ирка так романтично придумала!» Снова затарахтела Изабель. «В бассейне встретимся, в том самом, где мы все детство провели. Молодец она, правда?» Надя с удовольствием бы поспорила, но в этот момент в телефоне запиликала вторая линия. Митрофанова скосила взгляд на определитель. «Ура! Это Дима!» И спешно распрощалась с кубинкой. Как ни старалась, чтобы голос звучал беспечно, Дима сразу ее раскусил. «Что случилось?» «Да не у меня. Твоя рабыня Изаура опять чудит», — фыркнула Надя. И весьма раздраженно пересказала журналисту их разговор. «Вот дура!» — с чувством проговорил Полуянов и поспешно добавил. «Не ты, она». «Да нет, Димуля, именно что я тоже дура», — печально вздохнула Надя. «Надо было сразу трубку положить. Какая мне разница, куда и с кем она пойдет? А теперь, блин, я ведь не зверь, понимаю, нельзя ее туда отпускать. Но, Дима, это твоя история. Давай сам ей звони. Говори, чтоб не смела ни в какой бассейн ехать». И грустно заметила. «Только, по-моему, каким бы ты соловьем ни разливался, она помчится навстречу с подругой со всех ног. Уже мчится». «Дьявол!» В голосе Полуянова Наде послышалось отчаяние. «Это ведь ловушка, как она не понимает». «А в Париже, наверное, сейчас хорошо», — не удержалась библиотекарша. «Надюха, я могу сейчас этим же самолетом рвануть домой, но все равно не успею». «Я ненавижу Изабель», — с чувством произнесла Надя. «Но у нас с ней договор купли-продажи подписан. А свидетельства о собственности пока нет, поэтому мы не можем допустить, чтобы с этой идиоткой что-то случилось. Сейчас. Где находится проклятый бассейн, ты хотя бы знаешь?» Когда-то при социализме этот дворец водного спорта, наверное, считался образцово-показательным. Да и до сих пор выглядел монументально. К входным дверям вела широченная лестница, огромные окна подчеркивали высоту потолков, и даже колонны при входе имелись. Но чем ближе Надя подходила, тем отчетливее видела, насколько обветшало строение. Фасад в угрожающих трещинах, оконные стекла мылись, похоже, еще при Брежневе, ступеньки угрожающе крошатся под ногами. Однако вода в бассейне плещется, свет горит. Умирающий мастодонт из последних сил продолжал растить России звезд. Или сборная команда по синхронному плаванию давно уже перебралась куда-нибудь в более цивилизованное место. Но для ностальгической встречи двух подруг самое оно. Надя пока не очень представляла, как она будет выполнять Димин наказ присмотреть за Изабель. Незаметно наблюдать за девицами? Или откровенно стоять у них за спиной? И чего вообще ждать от госпожи Стекловой? Если Дима в своих подозрениях прав, и все эти шизофренические штучки с фотографиями трупов и умерщвлением рыбок устроила именно Ирина, наверняка и сегодня произойдет очередной перформанс. Хорошо бы опять страшное, но безвредное. А если нет? Но когда Надя увидела на входной двери рукописную табличку «Санитарный день», ее опасения усилились многократно. Позвонить Изабель? Попытаться остановить ее? Однако Надя отозвался, как и в день сделки, бездушный механизм. Абонент временно недоступен. Впрочем, Митрофанова была почти уверена, что смешной белый в красных бабочках мини-купер, одиноко припаркованный у входа, принадлежит красотке-кубинке. Она подергала дверь, заперта, заглянула в окно. Стойка вахтера пуста, постучала, никакой реакции. В тысячный раз прокляла Изабель и побежала вокруг здания искать черный ход, хотя он наверняка тоже заперт. И даже если и отворят, что говорить? Пустите, я приехала спасать глупую красавицу от ее чокнутой подруги. Территория вокруг бассейна явно не убиралась годами. Надя чуть не налетела на огромный осколок, поскользнулась на банановой кожуре, а у маленькой неприметной дверцы влезла ногой в собачью миску, заполненную чем-то склизким. Охнула, ругнулась, начала искать в сумочке салфетку, не нашла, в итоге очистила подошву прямо о стену бассейна. Здешнему бедламу уже ничего не повредит. Дверь выглядела совсем заброшенной. Ручка заржавела, прямо перед входом груда окурков вперемешку с осколками. Открывали ее не раньше, чем лет 20 назад. Толкнула, постучала. Никакой реакции. В бассейне что? Под видом санитарного дня сделали обычный выходной и даже сторожа не оставили. Но если так, безумное Стеклова может сотворить с Изабель что угодно. Надя приложила ухо к безнадежно запертой дверце и услышала очень отдаленный, но крик. Женский. Вот что? Что ей делать? Звонить в полицию, пытаться объяснить ситуацию? Патруль, может, и пришлют, но торопиться точно не будут. Ох, дорого ей встала приглянувшаяся квартирка. Митрофанова сняла куртку, обернула правую руку и решительно ударила в окно. Бравые киногерои, кто таким образом проникает в помещение, всегда умудряются высадить стекло одним ударом и даже не порезаться. Наде же пришлось долбить раза три, а потом еще аккуратно выбирать осколки руками. Вот сейчас сторож на шум прибежит и полицию вызовет, чтобы приехали за ней, преступницей. Однако вокруг по-прежнему тишина. Митрофанова перекрестилась и влезла в окно. Осколки зловеще захрустели под ногами. Она оказалась в темном, ободранном коридорчике. По стенам на полу хлопья пыли, единственная голая лампочка на опасно ободранном шнуре разбита. Где, интересно, по замыслу режиссера Стекловой проходит шоу? Наверняка схватка двух бывших синхронисток должна состояться возле воды. Надя ускорила шаг. Стало темнее, запахло сыростью. Вход в бассейн, похоже, рядом. Толкнула одну дверь, ведра и швабры. Зато вторая вывела к цели в огромный гулкий зал. До чего странно видеть совершенно пустые дорожки. Митрофанова подошла к бассейну, осмотрелась. Первое впечатление — вокруг никого, очень тихо. Только отдаленное журчание. Воду, что ли, сливают? Подошла поближе, убедилась, бассейн пуст, больше, чем наполовину. Ну и что дальше? Где искать Изабель? Или просто позвать ее? Надя уже рот открыла, чтобы крикнуть, но краем глаза вдруг увидела какое-то движение высоко над головой. Посмотрела и закрыла рот ладошкой.